разводит жизнь над Невою мосты. Доктору медицинских наук, профессору, полковнику В. Хейфицу к 60-летнему юбилею. Разводит жизнь над Невою мосты. Годы летят, устремляются в вечность, и в суматохе людской суеты даришь ты людям свою человечность. В походных армейских госпиталях, пройдя сумасшествие и перестройки, не растеряв ничего в попыхах, вахту держал у больничной ты койки, словно шахтер, опускаясь в забой, в темень и мглу рассекаемой почки, камни тащил на гора, как герой. Ты, наш Стаханов и даже Петровский, проникнув с трудом в мочеточный канал, ни капли мочи не утратив при этом, больному ты горькую правду сказал. Ваша лошадь серьезно больна диабетом. Звание ученых не счесть до конца. Звезды погон, славный путь офицера. Холод свистящего мимо свинца ты не взлюбил, как и Путин галеры. Мне с высоты пирамиды годов буйную юность, без признаков лени, приятно отметить. К сему будь здоров, милый Владимир. К счастью, не Ленин. 2010 год.